щекою прижавшись к шинели отца. Вот так бы и жить, вот так бы и жить, ничему не служить, заботы забыть, полномочия сложить и все попеченье навек отложить, и глупую гордость самца. Вот так бы и жить, на стриженном, жалком затылке своем ладонь ощутить, вот так быть любимым, вот так бы любить, и знать, что простит, что всегда защитит, что лишь понарошку ремнем он грозит, что мы не умрем, что это кровать и ковер и трюмо, и это окно незыблемы, что никому не дано нарушить сей мир и сей шкаф платяной подвинуть. Но мы переедем зимой. Я знаю одно, я знаю, что рушится все на глазах, стропила скрипят, вновь релятивизмом кичится Пилат, а стены, как в доме нуф-нуфа, дрожат, и в окна ползет торжествующий ад, хохочущий страх, что хочется грохнуть по стеклам в сердцах, в истерику впасть, что легкого легче предать и проклясть в преддверии конца. И я разеваю слюнявую пасть, чтоб вновь заглотить галилейскую снасть и кризом разодранным сына припасть, и кризом нетленным отца, прижавшись щекою, наплакаться всласть и встать до конца.